Глава третья. Анькин дом находился недалеко от театра, поэтому я добралась быстро, без всякого транспорта. Сначала нужно было пройти по проспекту, а потом, мимо духовной семинарии, спуститься по улице вниз. Анька жила в элитной, недавно отстроенной девятиэтажке. В доме в основном и селилась новая элита. Квартиру там Волошины обрели по чистому недоразумению. Помог загадочный волошинский пациент. За спасение своей расстроенной психики он одарил любимого доктора квартиркой. Благо, что психика его пострадала именно на строительстве этого дома, поскольку он был главой, возводившей здание фирмы. Анька панически боялась высоты, пытаясь даже по мере возможности избегать лифта. «Он так пыхтит», — говорила она, морща носик, что я постоянно чувствую себя в неисправном самолете, который вот-вот рухнет. Так и бегала на свой 9-й этаж пешком. Шутила, что это способствует сохранению фигуры. Сейчас я стояла возле ненавистного лифта, и мне хотелось раздолбать кулаком его дребезжащую дверь. Слишком пронзительно напоминал он о том, что здешняя обитательница Аня Волошина никогда больше тут не появится. Никогда. Лифту было наплевать, что мое настроение не сочетается с его занятостью. Он был железный и тупой, разъезжал себе по этажам, заботясь о ком угодно, только не обо мне. А тот сосед-свидетель жил на 5-м этаже. И в отличие от Аньки, я не любила бегать по лестницам. Слишком много их мне пришлось бы обегать, я бы просто сошла на нет. В голову начали лезть ненужные и беспардонные мысли. Это повергло в глубочайшее уныние. Но лифт наконец-то смилостивился, крякнул. «Ах, да! Вы все еще стоите? Ничего, ничего, я сейчас!» Запыхтел и открыл двери, сразив меня на месте застарелой вонью. Я вздохнула, смирилась со страстью моих сограждан мочиться в лифтах и нажала кнопку 5-го этажа. Дребезжащее чудовище не спеша потянулось в нужном мне направлении. Петр Семенович Вощинов проживал за железной дверью, что свидетельствовало о том, что ему есть за что держаться в этой жизни. Дверь была хороша. Я даже открыла рот в изумлении и восторге. Сработанная крепко, с кучей засовов и глазков, дверь была высокомерна и уверена в собственной непоколебимости. Я нажала кнопку звонка. Вкус Петра Семеновича порадовал меня несомненной художественностью. Правда, исполнение маленькой ночной серенады оставляло желать лучшего, поскольку напоминало неуверенное хлопанье первоклассника одним пальцем по клавишам насмерть расстроенного рояля. Но слушать Моцарта в ожидании, когда тебе откроют дверь, все ж таки приятно. Впрочем, дослушать сие творение до конца мне не дали. За дверью зашаркали чьи-то ноги. Я почувствовала на своей физиономии пристальный взгляд глазка и услышала осторожный женский голос. «Кто?» «Конь в пальто», — хотелось ответить мне. Но я сдержалась. Слава богу, я уже почти научилась управляться со своим шаловливым языком. Может, к старости освою эту науку до конца. «Я подруга Ани Волошиной. Мне хотелось бы поговорить с Петром Семеновичем», — сообщила я железной говорящей двери как можно более доверительным тоном. Дверь помолчала, явно обдумывая, стоит ли звать хозяина. «Зачем?» — изрекла она наконец. «Я из прокуратуры», — ласково наврала я, доставая из кармана 100 лет как просроченное удостоверение. Его красный цвет в очередной раз произвел магическое действие. Дверь открылась, и моему взору предстала несколько напуганная дама лет 40, одетая в дорогой махровый халат. На голове ее, словно стайка воробьев, располагались разноцветные папильотки. «Проходите», — пробормотала дамочка. «Петр Семенович сейчас выйдет». С этим сообщением она исчезла в глубине жилища, оставив меня в большой, ярко освещенной прихожей, более похожей на гостиную. В углу стояли 2 глубоких кресла. На столике между ними красовалась мраморная пепельница. Рядом величественно возвышалась огромная напольная ваза. Я присвистнула. Хорошо живут некоторые наши сограждане. Приземлившись в мягкое кресло, я почувствовала, что устала. Ноги гудели. Сидеть было приятно. Я бы даже согласилась подождать Петра Семеновича еще часок-другой. Но он уже вышел из кабинета и с улыбкой направлялся ко мне. Протянул мне руку, но не пожал мою ладонь, а поцеловал. Я почувствовала себя полной идиоткой. Отчего-то рядом с такими людьми, как Петр Семенович, я начинала испытывать нечто похожее на комплекс неполноценности. Их снисходительность давила на мозги. Слишком уж она попахивала высокомерием. Впрочем, Вощинов оказался нормальным дядькой. Мы прошли в кабинет. Вальяжно усевшись в кресло, хозяин закурил трубку и посмотрел на меня чуточку игриво. «Чем могу служить столь очаровательному созданию?» Я помолчала. Начинать резко не хотелось. «Иногда это может напугать человека и помешать тебе расположить его к откровенности. А откровенность собеседника в нашем деле нужнее оружия». В углу кабинета стоял аквариум с рыбками. «Вот и повод понравиться», — подумала я и посмотрела на рыбок с восхищением. Он, конечно же, уловил мой целенаправленный взгляд и улыбнулся. «Красивые?» — поинтересовался он несколько самодовольно, как будто сам был одним из этих очаровательных созданий с развивающимися радужными хвостиками. Я кивнула. «Потрясающее! Никогда не видела такого сочетания бледно-голубого с золотом!» Он удовлетворенно вздохнул. «Я была принята. Можно начинать». «Извините за беспокойство», — приступила я к делу. «Но вы были свидетелем Аниной гибели». Он нахмурился. Смешно пожевав губами и осмотрев задумчивым взором потолок с причудливой лепниной, остановил на мне рассеянный взгляд и кивнул головой. Так получилось. После этого глубокомысленного заявления Петр Семенович обаятельно улыбнулся и снова замолчал. Я кашлянула. «Не могли бы вы рассказать поподробнее?» «Я ведь уже рассказывал этому милиционеру», — недовольно поморщился мой собеседник. «Понимаю», — кивнула я, «но расследованием гибели Ани Волошиной сейчас занялась я. Если вас не затруднит, расскажите все, что вы видели этой ночью, поподробнее». Он опять задумался. «Честное слово. Для руководителя оптовой фирмы он излишне философичен. И так без штанов можно остаться, ей-богу. Вдруг от чрезмерной задумчивости потянет на Канта. Или, не приведи Господи, Артегу с Гассетом читать возжелаем. А тогда уж не до торговли будет. Ни оптом, ни в розницу». Из-за двери раздался голос супруги. «Петь, кофейку не хотите?» «Будете?» — обрадовался Петр Семенович. Я кивнула. «Тащи!» — повелел хозяин верной рабе. И она появилась на пороге с подносом, на коем стояли крохотные чашечки, наполненные ароматным напитком. В конфетнице лежали печенье Бартонс. Видимо, мне хотели польстить. Именно печенье Бартонс было похищено у Шерлока Холмса в рекламном клипе. А мышление Вощиновых и их соратников по бизнесу формируется, увы, рекламой. Я улыбнулась. Кофе получился отменный, о чем я сообщила расплывшейся от удовольствия хозяйке. Та сразу прониклась ко мне симпатией и уходила из комнаты уже без недовольства на лице. Петр Семенович тоже разомлел от горячего кофе, подобрел и повеселел. К нему вернулась словоохотливость, и он начал свой рассказ. Возвращался он с презентации, а точнее говоря, из баньки, в которой славно попарился в обществе прелестных гетер и сотоварищей, поздно. Так как некоторое алкогольное опьянение помешало ему воспользоваться личным «Фольксвагеном», его подвезли неведомые добрые люди на скромном «Москвиче», и до дома пришлось добираться на своих двоих еще полквартала. Впрочем, ему это было полезно, так как нужно было выветрить остатки хмеля. Около подъезда несчастный обнаружил, что выветривание он их затянулось. Ему пришлось побродить вокруг родного дома, поскольку Петр Семенович искренне побаивался не только собственной супруги, но и приступов тошноты, изредка посещающих его из-за наличия язвы. Бродил он довольно долго. На улице никого не было, пусто и тихо. Только в отдалении маячила милицейская машина. Запомнил ее Вощинов потому, что опасался, как бы его не забрали в трезвяк или не содрали мзду за то, чтобы оставить в покое. Но, видимо, у обитателей Козлика были свои дела. Посему на Петра Семеновича никто внимания не обратил. Петр Семенович вдоволь нагулялся и уже решил, что созрел для спокойного почивания в мягкой постели, как вдруг услышал со стороны дома сдавленный крик и увидел, что из окна девятого этажа выпала женщина. Петр Семенович насмерть перепугался и начал звать на помощь. Подбежав к упавшей, он узнал Аню Волошину, который уже ничем не мог помочь. «Вот тогда и подошел милиционер из этой машины», — закончил Петр Семенович. «Вот ведь какая штука! Он не торопясь подошел, понимаете? Впрочем, сейчас такая милиция». Он махнул рукой, но, вспомнив, с кем разговаривает, посмотрел испуганно и закончил свою мысль. «Я, конечно, не говорю обо всех». Я пропустила его тираду мимо ушей. «Значит, он подошел сразу?» «Да нет», — пожал плечами мой собеседник. «Я же сказал». Он ее перевернул, посмотрел ей в лицо и выругался. Нехорошо так выругался. Ну и начал меня пытать. «Кто такая?» «Да почему ей мысль такая пришла? Из окна прыгать?» «Я-то откуда знаю?» Вощинов расстроенно фыркнул. «А вы никогда не замечали в вашем дворе белую девятку?» Рискнула поинтересоваться я. Он задумался. Вспоминал он очень и очень старательно. Но эти усилия, увы, были тщетны. «Нет», — покачал он отрицательно головой, «здесь ни у кого нет белой девятки». «Ладно, значит, проклятущая машина все-таки относится к разряду вымысла и фантастики. А жаль. Так хочется заиметь хоть тоненькую нить, ведущую к разгадке Анькиной гибели». Увы, пока я ничего не узнала. Практически ничего. Вощинов утверждал, что из дома не выходил никто посторонний. Подозревать можно было только милицейскую машину, стоявшую тогда неподалеку. Но она, скорее всего, просто дежурила. Район-то респектабельный, нужно охранять. Хотя надо будет завтра узнать, кто именно дежурил в районе Анькиного дома. Узнать и попытаться выяснить. Стоп! Как же ты будешь выяснять? Там дураков нет. Твоя ксива сразу же вызовет недоумение, мягко говоря. Я задумалась. Ладно, ладно. Пока что попробую найти белую девятку. Она не дает мне покоя. Просто и дефикс. Мои блуждения в потемках собственного разума ничего не давали. Я чувствовала себя ребенком в глухом лесу. Нащупав в кармане куртки заветный мешочек с граненными кубиками, я обрадовалась. Аккуратно, чтобы никто не заметил, извлекла его из кармана и покатала Костя по ладони. 33+, 19+, 4. Неожиданная неприятность повергнет вас на время в депрессию, но вы придете в себя, чтобы стать еще более состоятельным и преуспевающим, чем прежде. Ах! «Вашими бы устами!» Я грустно усмехнулась. Пока что я не могла вырваться из цепких лап этой самой депрессии. Вновь и вновь видела перед собой фойе театра, где прощались с Анькой Волошиной. А ее убийца присутствовал в этом мире и был уверен в своей безнаказанности. Смиряться с этим я не собиралась. Я встряхнулась и посмотрела вокруг. Оказывается, уже вечер. Я еду в автобусе. Вокруг меня полусонные люди. Сумерки делают их лица зловещими и недружелюбными. Я еду домой и начинаю приходить в себя.